Юлиан странствовал по миру, питаясь подаянием. На проезжих дорогах протягивал он руку всадникам, с коленопреклонением подходил к жнецам, или же неподвижно стоял у решеток дворов, и лицо его было так печально, что никто не отказывал ему в милостыне. Побуждаемый самоуничижением, рассказывал он свою страшную повесть. Тогда все осеняли себя крестом и отдалялись от него. Когда же он возвращался в деревню, в которой ему уже раз пришлось побывать, его встречали угрозами, запирали перед ним двери, швыряли в него каменьями. Самые милосердные ставили ковш воды на край окна и закрывали ставни, чтобы его не видеть. Отринутый всеми, он стал избегать людей и питался кореньями, падалицей и ракушками, которые собирал на плоских песчаных берегах. Иногда с высоты косогор он внезапно видел перед собою массу скученных крыш города, каменные колокольни, мосты, башни, скрещенные темные улицы, откуда доносился до него непрерывный гам. Потребность принять участие в жизни других людей побуждала его спуститься в город. Но грубое выражение лиц, шум станков, безучастность речей леденили его сердце. В праздничные дни, когда колокольный благовест собора в самой зари радостно настраивал народ, он смотрел на жителей, выходивших из своих домов, на хоровые пляски посреди площадей, на фонтаны-браги, струившиеся по перекресткам, на дворцы принцев, украшенные обоями и коврами. А когда наступал вечер, заглядывал украдкой в окна нижних этажей. Там, за длинными семейными столами, сидели деды, держа маленьких внуков на коленях. Рыдания душили его, и он снова уходил в поле. С невольным порывом любовных чувств следил он за взором, за пасшимися на лугах жеребятами, за пташками, сидевшими в своих гнездах, за златокрылыми насекомыми, отдыхавшими на цветах. Но все животные при его приближении либо убегали прочь, либо пугливо прятались, либо торопливо улетали. Он снова стал искать уединенных мест, но ветер приносил его слуху как бы предсмертный хрип. Роса, падая на землю, напоминала ему другие, более тяжелые капли. Солнце каждый вечер окрашивало кровью облака, и каждую ночь во сне повторялось ужасное отцеубийство. Он сшил себе в лосиницу, усеянную железными остриями, на коленях вползал до часовен, стоявших на вершинах холмов, но безжалостные воспоминания омрачало пышность священных храмов, терзало его даже посреди суровых истязаний и добровольных мук покаяния. Он не роптал на Бога за то, что он присудил ему совершить тот проступок, и однако приходил в отчаяние при мысли, что он мог его совершить. Его собственная особа внушала ему такое отвращение, что в надежде избавиться от нее он подвергал себя опасностям. Он спасал разбитых параличом из пламени пожаров, путников со дна глубоких пропастей. Пропасть извергала его обратно. Пламя щадило его. Бремя не утишило его страданий. Они сделались невыносимыми. Он решился умереть. Однажды, стоя на краю колодца, он нагнулся, чтобы глазом измерить глубину воды, и увидел перед собой исхудалого старика с белой бородою, старика такого жалкого и горького, что он не мог удержаться от слез. Тот тоже заплакал. Не узнавая себя, Юлиан смутно припоминал лицо, похожее на это. Вдруг он воскликнул: «Да ведь это отец!» После того он уже более не помышлял о самоубийстве. Волоча за собой тяжелое бремя своего воспоминания, он прошел много стран и добрел, наконец, до одной реки, переправа через которую считалась опасной вследствие быстроты течения и вязкой тины, покрывавшей оба берега на значительное расстояние. Давно уже никто не отваживался переезжать эту реку. Старая лодка с загрязшей кормой выдвигала нос свой из камышей. Юлиан, осмотрев ее, нашел пару весел, и ему пришла в голову мысль посвятить жизнь свою на служение другим. Он начал с того, что устроил на одном берегу нечто вроде насыпи, на которой можно было бы спускаться до самого фарватера. Он обломал себе ногти, выворачивая огромные камни. Он перетаскивал их, опирая их о свой живот. Ноги его скользили по тине, вязли в ней, и несколько раз он был близок к гибели. Затем он исправил лодку, пользуясь корабельными обломками, а соорудил себе шалаш из глины и древесных стволов. Лишь только узнали о возобновлении переправы, появились и путники. Они призывали Юлиана с другого берега, махая значками. Он тотчас живо вскакивал и в лодку. Очень она была грузна, а ее еще переполняли всякой поклажей, тяжестями, не считая вьючных животных, которые брыкались от страха и тем еще более ее загромождали. Юлиан ничего не просил за свой труд. Некоторые давали ему остатки припасов, которые вынимали из котомок своих, или же изношенную, ненужную, более одежду. Люди грубые бронились и богохульствовали. Юлиан с кротостью выговаривал им. Они отвечали ему ругательством. Он довольствовался тем, что благословлял их. Маленький столик, скамья, ворох сухих листьев вместо ложа, несколько глиняных чашек – вот в чем состояла вся его утварь. Два отверстия в стене служили за место окон. С одной стороны тянулись бесплодные равнины, усеянные мелкими лужами белосоватого цвета. С другой – большая река катила свои мутно-зеленые волны. Весной сырая земля издавала запах гнили. Летом беспокойный ветер подымал вихри пыли. Всюду проникала эта пыль, грязнила воду, скрипела под зубами. Немного позже появились целые тучи комаров, и жужжание и жаленье не прекращались ни днем, ни ночью, а там наступали жестокие морозы, придававшие мертвенную жесткость камня всем предметам и возбуждавшие в людях неистовую потребность есть мясо. По целым месяцам Юлиан никого не видел. Часто он закрывал глаза, стараясь перенестись памятью в свою молодость. Двор большого замка возникал перед ним, с борзыми собаками на крыльце, со множеством слуг в оружейной зале. И в виноградной беседке появлялся белокурый отрок рядом со стариком, покрытым меховой одеждой, и с дамой в высоком шлыке. Но вдруг все исчезало, и Юлиан видел только те два трупа. Тогда он бросался ничком на свою ложу, повторял, рыдая: «Ах, бедный отец, бедная мать, бедная мать!» и засыпал, преследуемый и во сне этими могильными видениями. Однажды ночью он спал, и вдруг ему почудилось, что кто-то звал его. Он приник ухом, но один лишь рев сердитых волн наполнял его слух. Однако тот же голос повторил: «Юлиан!» Он доносился с того берега, что по ширине реки показалось Юлиану удивительным. В третий раз кто-то крикнул: «Юлиан!» Громкий голос звенел, словно колокол церковный. Засветив фонарь, Юлиан вышел из шалаша. Бешеная буря потрясала ночной воздух. Мгла была глубокая, местами белизна скакавших волн разрывала черный занавес этой мглы. После минутного колебания Юлиан отвязал канат. Река тотчас же стихла, лодка быстро скользнула по ней и причалила к тому берегу, где стоял человек, ожидая. Он был закутан в рваную холстину, лицо походило на гипсовую маску, а глаза горели ярче угольев. Приблизив к нему фонарь, Юлиан увидел, что отвратительная проказа покрывала все его тело, однако во всей его осанке сказывалось как бы царственное величие. Лишь только этот человек вошел в лодку, она необычайно погрузилась в воду, подавленная его тяжестью, но сильный толчок снова привел ее в равновесие. Юлиан принялся грести. С каждым взмахом весел прибой волн поднимал нос лодки. Вода чернее чернил бешено мчалась вдоль обоих бортов. Она расступалась пропастью, вздымалась горами, и лодка то прыгала по ним, то спускалась в самую глубь водных расселин, где кружилась, как щепка под ударами вихря. Юлиан наклонялся вперед, выдвигал упруго руки и, крепко упираясь в дно ногами, откидывался назад, перегибая и перекашивая стан, чтобы придать себе больше силы. Град хлестал по его пальцам, дождь заливался ему за спину, яростный ветер душил его, захватывая его дыхание. Он опустил руки в изнеможении. Тогда лодку понесло по течению, но, понимая, что здесь дело шло о чем-то очень важном, о приказании, которого нельзя было ослушаться, он снова взялся за весло, и щелканье уключен снова послышалось сквозь рев бури. Его фонарик светил перед ним на носу лодки. Птицы, кружась и налетая, то и дело скрывали от него этот слабый свет. Но Юлиан постоянно видел зрачки прокаженного, который стоял на корме неподвижно, как столб. И это продолжалось так много, много времени. Когда они вошли в шалаш, Юлиан запер дверь и вдруг увидел своего спутника, уже сидевшего на скамье. Подобие савана, прикрывавшее его, спустилось до лядвий. Худые плечи, грудь и руки исчезали под чешуйками гнилых прыщей. Огромные морщины бороздили его лоб. Вместо носа у него, как у скелета, была дыра, а из синеватых губ отделялось зловонное, как туман, густое дыхание. «Я голоден», — сказал он. Юлиан подал ему, что имел. Кусок старого сала и корку черного хлеба. Когда тот все это сожрал, на столе, на ковше, на ручке ножа показались те же пятна, которыми его тело было покрыто. Затем он сказал: «Я жажду». Юлиан достал свою кружку, и когда он ее взял в руки, из нее распространился вдруг такой запах, что душа его разверзлась, ноздри расширились. То было вино. Какая находка! Но прокаженный простер руку и залпом выпил всю кружку. Тогда он сказал: «Мне холодно». Юлиан зажег свечой кучу хвороста среди шалаша. Прокаженный стал греться. Но, сидя на корточках, он дрожал всем телом, он, видимо, ослабевал. Глаза его перестали блестеть, сукровица потекла из ран, и почти угасшим голосом он прошептал: «На твою постель». Юлиан осторожно помог ему добраться до нее, даже накрыл его парусом своей лодки. Прокаженный стонал. Приподнятые губы выказывали ряд темных зубов, учащенный хрип потрясал его грудь, и при каждом вдыхании живот его подводило до спинных позвонков. Затем он закрыл веки. «Точно лед в моих костях. Ложись возле меня». И Юлиан, отвернув парус, лег на сухие листья. Рядом с ним бок о бок. Но прокаженный повернул голову. «Разденься, дабы я почувствовал теплоту твоего тела». Юлиан снял свою одежду, затем ногой, как в день своего рождения, снова лег он на постель и почувствовал прикосновение кожи прокаженного к бедру своему. Она была холоднее змеиной кожи и шероховата, как пила. Юлиан пытался ободрить его, но тот отвечал, задыхаясь: «Ах, я умираю, приблизься, отогрей меня не руками, а всем существом твоим». Юлиан совсем лег на него, ртом ко рту, грудью к груди. Тогда прокаженный сжал Юлиана в своих объятиях, и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды. Волосы растянулись, как солнечные лучи. Дыхание его ноздрей стало свежее, сладостнее благовония розы. Из очага поднялось облачко ладана, и волны реки запели дивную песнь. Восторг неизъяснимый, нечеловеческая радость, как бы спустившись с небесной вышины, затопили душу обомлевшего от блаженства Юлиана. А тот, кто все еще держал его в объятиях, вырастал, вырастал, касаясь руками и ногами обеих стен шалаша. Крыша взвелась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом, уносившим его в небо. Такова легенда о святом Юлиане Милостивом. Так, по крайней мере, она изображена на старинном расписном окне в одной из церквей моей Родины.